Глава вторая. И вот погашены лампы, зашла луна, и под тоненький шепот дождя началось низвержение тьмы. Ничто, казалось, не выживет, не выстоит в этом потопе, в этом паводке тьмы. Она катила в щели, в замочные скважины, затекала под ставни, затопляла комнаты. Там кувшин заглотнет, там стакан, там вазу с красными и желтыми далиями, там угол, там неуступчивую массу комода, и ни одна только мебель сводилась на нет. Уже почти не осталось ни тела, ни духа, о котором бы можно сказать, это он или это она. Лишь поднимается вдруг рука, будто что-то хватая, отгоняя что-то. Или кто-то застонет, или вслух захохочет, будто приглашая ничто посмеяться. В гостиной, в столовой, на лестнице замерло все. И тогда-то сквозь ржавые петли и взбухающее от морской сырости дерево, дом ведь в общем развалено, отпавшие от тугого упрямого ветра легкомысленные ветерки отважились забраться вовнутрь. Так и виделось, как, заявившись в гостиную, шелестя клочками обоев, они хорохорясь спрашивают, сколько же можно висеть, не пора ли на покой. Потом, осторожно, вдоль стен, они крались дальше, будто задумчивое спрашивая у красных и желтых розанов на обоях, не пора ли им выцвесть, и дознавались вкрадчиво, спешить было некуда, у обрывков писем в корзинке, у цветов и у книг беззащитных сейчас. Кто они им, союзники или враги, и надолго ли все это? А потом, подтянувшись на случайном луче оголенной звезды, заплутавшего корабля или маяка, может быть, на коврах и ступенях, ветерки пробрались по лестнице, пробрались к спальне. Но тут уж им надо уняться. Все прочее пусть пропадает пропадом. Здесь же все прочно. Скользким лучам, шальным ветеркам, дышащим над самой постелью, приказано прочь. И устало, как призраки, подобные переста легким перстам и легкопружинистым перьям, только глянув на смеженные веки, на вольно скрещенные руки, подобрав одежды, устало, они отступили. Льстиво стелясь, отступили на лестницу, в комнаты для прислуги, в мансарды. Спускаясь, согнали румянец яблок на подносе в столовой. Ощипали срос лепестки, ощупали на мольберте картину, взъерошили ворс на ковре, песком посыпали пол, потом вдруг разом все собрались. Убрались восвояси. На прощание все разом издали бесцельный жалостный стон. И кухонная дверь отозвалась. Распахнулась. Никого не впустила. Захлопнулась. Тогда мистер Кармайкл, читавший Вергилия, задул свечу. Было за полночь.